Они попили чаю у камина, потом вместе поужинали, после чего он принялся просматривать бумаги, а она вышивала и краем глаза посматривала в телевизор. Прямо как пожилые супруги, умиленно подумала Трикси, и сама, того не заметив, вздохнула, что не укрылась от чуткого профессорского уха. Они пошли в ту самую церковь, где не так давно венчались. Трикси не знала, куда он ее отвезет, однако, очутившись там, нисколько не удивилась. Он остановил машину в тихом переулке, и они органично влились в поток людей, входящих в церковь. Вернувшись домой, они пожелали друг другу спокойной ночи. Уже перевалило за полночь, и поэтому он поздравил ее с Рождеством, наклонился и поцеловал в щеку. «И я поздравляю тебя, Крин!» — прошептала она и, даже не взглянув на него, сбежала по лестнице. «О, как желала вернуться, остаться с ним, но...» Когда наутро Трикси спустилась к завтраку, возле своей тарелки она увидела несколько свертков с подарками. Не распечатывая их, она протянула ему свой подарок и стала с беспокойством следить, как он разрывает обертку. «О, да тут такая нужная вещь!» — воскликнул Крин, и ее сердце радостно забилось. «Я так рада! Мне было ужасно трудно найти тебе подарок. Только сейчас ее сияющие глаза переметнулись на лежащие перед ней подарки. Интересно, от кого это все?» «Открой и посмотри». Мисс подарила ей пару вязаных перчаток. А в пакете Глэдис были тончайшие носовые платки. Свекровь передала для нее круглую золотую брошку с бирюзой. Последний же подарок прятался в длинной узкой коробочке из темно-красного бархата. Это было золотое ожерелье, инкрустированное золотыми же листьями с сапфировыми цветами. Посредине сверкало крупная жемчужина. «О, боже мой!» — выдохнула Трикси. «Это от тебя, Крин? Оно так прекрасно!» Она осторожно дотронулась до ожерелья и никогда не предполагала. «Оно...» — Трикси едва сдерживала подступившие рыдания. «Оно очень пойдет тебе, Беатрис!» — закончил за нее Крин. «Я рад, что подарок тебе понравился!» Она улыбнулась дрожащими губами. — Я надену это в Риц. Днем они собрались в больницу. Крину нужно было взрезать рождественского гуся и обойти с поздравлениями палаты. Пока он разговаривал с пациентами и обменивался вежливыми приветствиями с медсестрами, Трикси болтала со своими подружками. В одной из палат он взял ее за руку прямо при сестре-монахине Снелл, и Трикси охватила мстительная радость. Она была в том же платье, в каком выходила замуж, и Снелл, скосив глаза с презрением, оглядывала каждую складку на юбке. А как приятно было снова очутиться дома! Они почаемничали, а потом и пообедали. Рождественский обед был восхитителен. «Какой замечательный день!» — подумала Трикси вечером, забравшись под одеяло. Полежав немного, она снова вылезла из постели, чтобы еще раз взглянуть на ожерелье. Какая красота! Ее до краев переполняло счастье. А вот если бы оно было подарено еще и с любовью... — размечталась Трикси. Ну и пусть профессор не любит ее, зато отношения у них прекрасные. Святки удались на славу. Они добрались до восточного побережья, прогулялись по тем самым местам, куда как-то уже наведывались, и съели ланч в портовой гостинице, а вечером отлично поужинали и потанцевали в Рице. Трикси так и сияла от счастья. И лишь позже, вспоминая события прошедшего дня, она вдруг подумала, что они никогда не говорят о своем браке.